Да. Алло. Алло. Вацлав, это вы? Где мы, Девлин? Я не знаю. Кажется, я связан. О, у меня что, пистолет в руках? Мать твою. Господин Красный, опустите пушку. Проклятие. Девлин, я тут не один. Да где вы? И кто там у вас? Оно очень большое. И оно шевелится. Акт 2. Интерлюдия 88. Анджей, я вас нашел. Точнее, кусочки от вас. Вацлав, ощущая на себе огромное чудище, придавливавшее его к земле и медленно ворочающееся, сведенной рукой все еще держал трубку Акустона, которую нащупал во тьме, стараясь не дышать. Судя по трусам перед дверью, вы в тихой комнате. Видать, потому ничего и не слышно. Найду только ключ и выпущу вас. Мне все еще ничего не видно и очень тяжко. Секунду. Так. Ой. Скажите, насколько вы верны своей жене? Спросил древний, войдя в богато обставленную спальню и вглядываясь во тьму. В смысле? Не двигайтесь. На вас лежит огромная горнячка легкого поведения. Я не сказал бы, что очень легкого. Вацлав, лежа под спящей, или, что было больше похоже на правду, лишенной сознания горнячкой, попытался было стянуть с глаз повязку для сна. Девлин, может, вы снимете меня? Жалобно протянул Красный, что висел в большой зале на люстре кверх ногами, безвольно болтая руками в воздухе. У меня в голове приток крови, и она скоро вся выйдет из глазиков. В левой ладони он неумело сжимал пистолет. Я не дотянусь! Мне нужно развязать Вангальса, чтобы он развязал вас. О, а я думал, комнаты с головоломками вышли из моды лет 10 назад. О, помните, мы обсуждали убить друг друга? Ну? Начните, пожалуйста, с меня. Расти помог Вацлаву выбраться из-под объемной барышни, не разбудив ее, и собрать разбросанную по полу одежду. После уже сам Вацлав, ловко, хоть и не без болезненного стона, подпрыгнул и разрубил веревку, переброшенную через крепление люстры и связывавшую ноги Красного. «Ай! И где мы?» — спросил изыматель, вставая и пошатываясь. Цвет его лица полностью отражал прозвище, а из-под плотно сидящих очков струилась кровь. «Тут есть кто-то еще, да?» Да, перед вами на стуле сидит человек. Кажется, весьма зажиточный. И у него две огнестрельные раны. Смертельные? Нет, но очень невежливые. В полупопие. Так он жив? Не похоже. У него на голове пакет с сажей и надпись на нем «Дышите свободно». Вацлав подошел ближе к телу. А дутловатый столичник со съехавшим на плечи париком, в очень дорогом костюме и очень дешевом мешке на голове, явно был мертв уже пару часов. Хм, в помещении есть система шумодетекционной сигнализации. На выстрелы бы кто-то пришел. Но она, походу, выключена. Но, судя по ощущениям, я хотя бы точно не пил и не блудил. Судя по моим ощущениям, в сравнении со мной никто из вас вообще не пил никогда. Сказал Расти, медленно бродя по комнате в поисках выключателя. К удивлению, его помещение оказалось очень большим. Кажется, убитый мог бы поспорить. От него несет за километр. Видите, как вредно пить? Ну да, нюхать степную дурь куда гуманнее. Расти наконец включил свет и огляделся, прищурившись. Все трое, а также покойный человек с мешком на голове, находились в кабинете. Большом, заставленном различными ценностями, со множеством дверей и даже вторым этажом с прозрачным полом. «Вот это да! Кто-то очень неплохо тут живет!» Или уже не живет? Так, дайте сюда газету и квитанции. Расти сгреб в охапку все бумаги, какие смог найти, в том числе и вытащенные из собственных карманов. Вацлав же стащил в центр, к большому столу со множеством пультов и кнопок, всю мелочь, что могла принадлежать троице. Так, где мы? Жилое, каблок, новый рубеж. Чего? Девятое кольцо? Видимо, да. Да. Воздух. Особенно знакомый запах воздуха. Здесь в вещах есть поисковый маячок в куче мелочи. Похоже на ваш почерк, Расти. Маячок и правда мой, но... Что за дрянь? Тут еще квитанции из всяких общепитов и проездные билеты. Науки ради, каким проклятым образом нас занесло в девятку? Это все ваши происки, Шпинель? Если бы. Ненавижу это место. Здесь я как минимум познакомился с отцом моей будущей жены. И... Не заговаривайте нам зубы, Красный. Вы упороли нас этой гадостью. Я бы не был здесь с вами, имея желание вас обмануть. Ну, точно. Господа, тише. Вацлав поднял руки и встал между Расти и Красным. Сейчас не важно, почему мы здесь. Важно, где это здесь, какая опасность есть и как отсюда свалить поживее. А мертвые шлюхи в помещении есть? Нет, кажется. Фу, мы совсем потеряли дух авантюризма. Есть одна, но очень живая. Так, я стрелял в людей. Несвойственно. Вацлав совокуплялся с местной экзотикой. Тоже несвойственно. А вы что делали, Расти? Девлин поглядел в угол кабинета. На кучу книг, сгоревшие свечи и разбитое зеркало, осколками которого были выложены слова на чистом слоге. Судя по всему, я пытался открыть врата в неизбывное и воззвать к третьему из девяти, принести ему жертву, чтобы... Что? Вернуть речь охотнику? Что за... Внезапно. С чего бы такое увлечение оккультизмом? Расти ответил не сразу, заметив, что запас химикатов в его веритальном окуляре иссяк. Да был у меня тут недавно один эпизод с одной акробаткой. И как? Успешно? Уймитесь. Но вообще-то это очень странно. Я не помню совершенно ничего с того момента, как мы сели вокруг цветка. Слушайте, Шпинель, а не ходили ли мы все вместе в кабак? Ходили, и не в один. Вот тут можно буквально восстановить наше веселье. Вацлав разложил на столе кассовые чеки, билеты и иные документы, в основном весьма мятые в каких-то пятнах. Мы приехали в девятое кольцо. Зачем? Кажется, искать холста. Точнее, тайну его личности и место пребывания. Что-то вспоминаю. Но ведь вы же знаете, кто это Вацлав. Может быть и нет. Да и не так это важно. Нам все одно нужны любые зацепки о нем. Ну сюда! Зачем? Здесь в девятке был лагерь ИКС, который потом мы переделали в базу для создания бойцов службы усмирения. Яшек. А чем дальше кольцо, тем всегда больше шансов, что не все следы замели. Согласно вот этим бумажкам, вы, Девлин, заявились в местный архив и сделали вид, что вы член особой комиссии, а мы – ваши помощники. Чем могу помочь? Добрый день. Меня зовут Агюста Улитте из дома Теолитте Брас. У вас, голубушка, здесь есть данные о некотором госпроекте под кодовым названием «Зеркало». Одну минуту. А могу я увидеть ваше удостоверение? Да, помню. Теолитте Брас. Занятно. Мы с Патрисом обожали так издеваться над Агюстом, пока были в доле. И что, это дало какие-то результаты? Ваша милость, вы можете войти в архивную секцию, но только один, без помощников. Ничего выносить нельзя, только ознакомление. И что вы узнали? Я не помню. Может, у вас есть документы? Секунду. конверт. Но тут только какие-то цифры. 13 плюс 19 равно 11. Ну, началось. Так, ну а тут, где бы это ни было, как мы оказались? Дайте мне чеки сюда. Судя по всему, после отправились в ресторан «Буквица». Так, там мы посидели сколько... Да что там такое продают за 1500 крон? Мы посетили зал для особых клиентов. А, и там, видимо, познакомились с нашим пухлым покойником. А кто он такой? Где его личник? Вот, держите. Некий Рустем Венкович. Так, ага. Судя по документам, экосмотритель 9-го кольца. Госслужащий, директор компании «Новохим». Химия новых технологий. Да, это у него над столом написано. Кредо компании. Вацлав обернулся. Над столом и в самом деле виднелась надпись «Химия новых технологий». А ниже девиз «Герметично и практично». Троица явно находилась в кабинете очень важного управленца, к тому же мертвого. От этих мыслей Хойт поежился. Что-то еще есть? Да, этот кадр обладает самолюбием похлеще всех нас, вместе взятых. Сказал Расти, уже заняв место за столом и принявшись рыться в ящиках. У него тут целый альбом с газетными заметками о собственной персоне. Судя по всему, типок весьма скандальный. Что там написано? Вам государственную газету или частные уличные инфограммы с пасквилями? Давайте и то, и то. Госгазета «Масс-Информ 9К» пишет. На экстренном заседании, связанном с несчастным случаем на воздухоочистном производстве, экосмотритель Венкович веско опроверг обвинение в нарушении правил безопасности труда. Это все какие-то злоумышленники подстроили для репутационного подрыва. Я тоже хожу по 9-му кольцу, я тут тоже живу, тем же воздухом дышу. Мне лично дышится свободно. Что вы мне рассказываете? Конец цитаты. Ладно, а независимые инфограммы? После массового отравления и гибели 1500 рабочих, произошедшей, по неподтвержденным данным, из-за длительной утечки тленника, профсоюз обвинил экосмотрителя Венковича... О, понятно, неважно. Конечно, ему легко дышится. Он живет в экоблоке. Герметично и практично. Слоганы, конечно, на уровне. А мы тут как оказались? Вы с ним начали пить, Девлин. Может быть, вам налить? У нас такая местная настоечка. Да, наливайте. Но только чур, я угощаю. Стоп! Я? С чего? Ну вы же понимаете, кто этот человек и зачем мы здесь, да, господин Венкович? Ну конечно, конечно. Он принял нас за комиссию по расследованию. Какой идиот. И потом мы с ним всю ночь кутили. Поужинав с ним же в элитной закусочной под названием «Резиденция». А затем побывали в борделе «Оторва». Да, так и называется? Да. Тут явно не хватает хороших специалистов по продажам. И потом мы приехали сюда. Ага, экоблок «Новохим». Тут живут все, кто отвечает за экологию 9-го кольца. И зачем мы здесь? Что было потом? Я могу тут все одним щелчком закрыть. Неужели? Какая сила в одних руках? Потрясающе. Мы спустились вниз, в зону управления. И он стал хвастаться тем, что может открывать и закрывать все воздушные системы. И там мы, видимо, стащили вот это. Расти пнул носком ботинка несколько небольших стальных емкостей, похожих на гранаты, с символом лопасти воздуховода в виде листьев. Что это? Я не вижу. Спаробомбы пыльника из Генхифа для быстрой очистки вентиляционных систем. Заряжены фильтрационным лишайником, рапидным удобрением и клейкой массой. Кидаешь несколько таких в трубу и выращиваешь в ней мощнейший биофильтр. Я не склонен к подобным высказываниям, но я ничего не понимаю. Вот это-то и самое подозрительное. Дальше хуже. Мы вернулись сюда с потаскухами и этим господином Винковичем и продолжили пить. А где дополнительные потаскухи? Ну, я знаю только про одну. А еще две ванны. Живые? Да. Убьете их? Нет. Хватит, убили уже больше, чем надо. За что, любопытно? Да что вы от них хотите? Они же скот бестолковый, только и могут требовать. Как будто государство им что-то должно, а не наоборот. Это явно нас разозлило. Да уж, чванливый ублюдок, плюющий на слабых и бедных. Зажравшаяся своей властью скотина, думающая только о себе. Чиновник, не исполняющий собственных обязанностей, на очень ответственном посту. Что вы делаете? И как, мы что, в самом деле убили его? Спросил Красный, сев за стол и положив ноги на дорогую, полную всяких рубильников, столешницу. Да, думаю я. Судя по всему, из мести за невинных людей, что дышат отходами по его милости. Ой, Девлин, не льстите себе. Не в вашей манере писать на лицах ехидные записки. Его явно убил я. Ироничная смерть — это мой конек. Ну, точно. Он здоровый конь, а связан так ловко, что видна рука спеца. Его прикончил я, очевидно же. Ну, думаю, мы все вместе. Да, согласен, согласен. Красный снял затекшие ноги, но дальше-то... Что? Сбил со стола пистолет, и тот, упав, выстрелил. Пуля, отрикошетив от металлической двери в ванную, разбила люстру. По комнате заплясали тени. Что такое? Этот слепой кретин уронил ствол. Извините, я все еще не в себе. Да ладно, система все равно выключена. Или уже нет. Комната на миг погрузилась во тьму, а после приятный зеленоватый свет сменился на тревожный красный. Так, начинается веселье. Как так вышло? Ладно, собирайте барахло. Все, что есть. Колбы с мхом, пистолет, бумаги, все. Сматываемся. Знать бы куда. Узнаем. У нас нет иного пути. Ваш оптимизм, Шпинель, начинает утомлять. Я просто давно не боюсь смерти. И вам, как ее культисту, тоже бы стоило расти. И откуда у вас берутся силы на иронию постоянно? Расскажете? Хватит кокетничать. Мы спускались куда-то вниз с Винковичем из этого кабинета. Значит, где-то здесь есть проход. Хойт, в одиночку подтаскивая тумбочку к двери, чтобы заблокировать вход, выглядел на удивление собранным. Мы убили госслужащего высшего эшелона экологической безопасности в зоне воздушного контроля совершенно непонятно зачем. Все это максимально не смешно. И да, зачем? Входные двери распахнулись до того, как Вацлав успел их заблокировать. И в комнату, одетые в легкие бронежилеты и с клинками наперевес, влетели трое охранников экоблока. Они ошеломленно застыли на пороге, наблюдая картину дикого разорения. И эта секундная заминка стоила им челюстей, кадыка и запястья. А также сознание. Вацлав, а вы хороши. Спасибо. Надевайте защиту с них. Не мой размер, к сожалению. Раскрасневшийся Вацлав выглянул в коридор на шум металла и тут же юркнул обратно. Прах мне в пах. Они заблокировали этаж. Ждут, видимо, когда прибудет подкрепление. Всадники или арбитры. Здесь должен быть иной выход. Эвакуационная система для чиновников его ранга всегда предусмотрена при строительстве. Господа, ну ищите, ищите! Выход нашелся быстро. За картиной с изображением покойного, на которой он выглядел куда лучше, чем при жизни, и особенно после смерти. «У него должен быть перстень эковизора, чтобы открыть проход», — сказал Расти, вглядываясь в сложную запирающую систему. «Нет, его нет». Вацлав принялся искать по карманам покойника. «Но он явно был, здесь на пальце есть след от такого перстня и иглы внутри». «Красный, пощупайте кармашки». Изыматель неуверенно засунул руку в один из своих многочисленных карманов и выудил стандартный личностный химключ в виде перстня. Хм, и в самом деле... Но я не помню, чтобы... Да-да, врите фоном, пожалуйста. Надо бы снова заправить глаз, а то в вашей компании без веритуляра я как слепой. Сейчас. Хойт с помощью клинка, взятого у одного из охранников, пытался отрубить кисть покойного Винковича, без которой перстень был бесполезен. Что вы возитесь? Потому что переделывать перстень займет не меньше часа. А я хочу, чтобы он... Придумайте какую-нибудь тиранично остренькую фразу, я не спец в этом. Чтобы он протянул нам руку помощи? Да, да, пойдет. Вот, ловите, надевайте. В ладони Расти упала чужая, окровавленная ладонь. Дрянь какая. Сказал Девлин и, нацепив на окоченевшую уже руку перстень, не с первой попытки смог заставить генографическую систему работать. За мной! И не забудьте пушку, Хой! А то этот меткий стрелок по жопам опять шмальнет куда-нибудь не туда. Сказал он, отобрав у красного ствол и бросив Вацлаву. А затем юркнул под поднимающуюся створку двери. Тупик. Невесело констатировал Хойт, когда они, быстро пробежав по пустым ходам аварийной зоны, вышли в транспортный узел. Все двери, кроме одной, в глубине пыльного тоннеля, были закрыты наглухо блокирующими щитками. Как тупик? Вот же дверь! Расти указал на дальнюю, небольшую, но очень прочную дверь со сложной панелью, установленной рядом. Этим колечком ее не открыть. Даже эковизор вроде Винковича не имеет сюда доступа. Что это такое? Аварийная подсистема воздушного сообщения. Доступ в легкие 9-го кольца. Запасной план на случай особых ситуаций. Собственность в ведении особых госотделов. Ни за что я не поверю, что вы не знаете, как ее открыть. Я знаю, но даже если мои личные коды доступа еще не удалены... Вряд ли они удалены, никто бы не ездил по всем зонам и не чистил их вручную. Это сложно. Система старая, с едиными ключами на все кольца. А вы, красный, удивительно осведомленно об этом говорите. Но да, возможно. И все же, если это так, то Холст сразу узнает, что мы были здесь. О, ну ладно, тогда давайте умрем тут, втайне от него, а то он, не дай случай, расстроится. Ну давайте, скажите мне о Броне еще хоть что-нибудь, Девлин. Помолкни, степняк, я все еще думаю, что ты нас сюда завел. Как вам будет угодно. Вацлав! Я открою, ладно. Но это будет набатный звон для Холста о том, что я тут, я жив, и я мучу какие-то планы с воздушной системой. Хойт, подойдя к панели, не сразу стал вводить нужную комбинацию. Лишь заслышав сверху шум поднимающейся двери из кабинета Винковича, он со вздохом положил левую руку в специальный аналитический захват, а правой стал вводить сложную циклическую систему шифра. Буквица, буквица, 13 плюс 19 равно 11. Чушь собачья! Жутко. Тоннель, в который они попали, был совсем иным, чем система, через которую незадачливым преступникам пришлось только что бежать. Здесь всюду висели огромные цистерны, постоянно что-то щелкало, и не было и следа пыли. Там и тут на стенах крепились огромные аквариумы с симбиотическими анализаторами. Погруженные в кому голые люди-сомнамбулы, окутанные будто дымкой видоизмененным пыльником, служили живым детектором воздуха наравне со сложными механическими и химическими фильтрами, а также порхающими в темноте чувствительными к воздуху мотыльками-полуденниками. «Сюда, вниз!» Мы выйдем к ближайшему циклическому блоку, и там можно будет подняться наружу. Чувствуете, как здесь пахнет, Девлин? Нет, а как? Никак. Это чистейший воздух. Запас для тех, кто достоин. Не нагнетайте, красный. Я тоже презираю нынешнюю власть за кретинизм и законы, написанные, кажется, безумным ежом. Но не возводите драму в абсолют. Когда все станет плохо, воздух получит и нищий, и богатый одновременно. Да, когда все станет плохо. Именно. Твою мать! Трасти, идущий последним, еле успел отскочить от шлюзовой створки, что, подобно диафрагме, сомкнулась за ним, преградив ход обратно. Нам отрезают путь? Каким образом? У кого-то из тех, кто идет за нами, или, что хуже, перед нами, есть ЭБК. Что это? Колечко? Как у нас? Нет, это куда хуже. Экстренный блок-ключ. Таких на каждое кольцо 10-15 штук. По категории важности, возможно, чуть ниже трансмортера стоит. Высшая система защиты ручного управления. Неплохая осведомленность для ничего не понимающего. То есть они так быстро среагировали? Что-то маловероятно. Ладно, вперед. Ах ты ж, вот и гости. Никому не двигаться, лечь на пол. Впереди за изгибом тоннеля вспыхнул яркий свет. Четверо тяжело бронированных бойцов с фонарями на плечах шагали прямо им навстречу. Тут уже можно начинать стрелять, Вацлав. Нет. Что значит нет? Я не пробью их защиту, Расти. Там бронированные сервисные костюмы, их мне не прострелить. Но я легко могу пробить что-нибудь в местной системе. И это будет потенциальная катастрофа. Он прав, мы не можем рисковать жизнями тысяч людей. Вы гуманны в самые неудобные моменты, господа. Сложить оружие и лечь на пол. К тому же, они нас тут же сожгут, стоит мне нажать на спуск. У них огнеметы, они не испортят тут никакие системы. А нас испортят с легкостью. И все, вот так, бесславно? Лечь на пол, считаем до трех. Голоса приближались, и отступать было некуда. Все, мы легли, все, тихо. Вацлав, трансмортер, дайте мне трансмортер, я их мигом... Лежать! Но было уже поздно. Четверо бойцов, грохоча по металлу громоздкими ботинками, окружили беглецов. Трое, как и было сказано, ординатор, обыскать! Карманы и сумки пленников грубо и резко проверили, и все, что было найдено, перекочевало в рюкзак ординатора, командира группы в более тяжелом обмундировании, с тем самым прибором ЭБК на левой руке, про который говорил Вацлав и Красный. На выход, молча! Изымателя и Хойта подняли пинками, а Расти поставили на пол повежливее, лишь дернув за шиворот. Руки свои убрал, я пойду сам! Перед ответом Расти получил увесистый удар в лицо, отчего его глаз жалобно зажужжал. Я сказал молчать, дед! Мне плевать, какого ты роста и роду! Шагай! Через несколько минут четверо бойцов экослужбы поднялись на секретном техническом лифте на один из неприметных складов девятого кольца. На выходе задержанных встретили еще четыре человека, которые, впрочем, больше охраняли ординатора и его ценнейший ключ, закрепленный на руке. Сам представитель экологического контроля держался очень настороженно. Было видно, что человек его должности и возможностей очень редко участвовал в подобных операциях. Снаружи уже дежурил тюремный мобиль, и шагающий впереди ординатор первым из группы заметил небольшое отверстие в его лобовом стекле, едва выйдя на улицу. «Это засада! Всем назад!» Красный тут же повалился на пол, роняя за собой Вацлава. А вот выполнить приказ ординатора никто так и не успел. Пули, что пронзали крепкие бронежилеты, как нож кожу, влетели в тела бойцов и сдетонировали внутри. Взрывы были достаточно сильными, чтобы сделать из людей жуткое месиво, однако все же не столь мощными, чтобы разорвать броню в клочья. «Павел!» Осоловевший и оглушенный Вацлав, поднявшись с пола, смотрел на выглядывающего с балкона напротив склада человека в защитных очках и широкополой шляпе. Стрелок, кивнув, с помощью крюка выскочил в окно и спустился на мостовую, быстро забежав на склад к троице. «Дико счастлив вас видеть!» «Скажите, вы ведь не знаете, кто вас нанял?» Павел помотал головой. «Вам только заплатили и сказали спасти нас здесь, да?» «Вы нашли нас по маячку». На этот раз стрелок кивнул и указал на тюремный мобиль, быстро махая рукой. «Я так и думал. Вот за что я люблю дальние кольца. Уехать на мобиле не означает привлечь к себе все возможное внимание». «Да что тут творится-то, воля, покажи...» «Так, секунду...» Расти остановился, заметив, что один из бойцов уцелел. Пуля Зиминского пришлась ему в область таза, размолов нижнюю часть тела. Но парень был еще жив. Как вы узнали, где нас искать и сколько нас будет? Спросил Расти, сев на грудь лежащего бойца и срывая с его головы защитный шлем. Я офицер АК-службы, и я не веду переговоров. Начал было молодой столичник, но Расти приложил ему к глазу лезвие, выскочившее из его перчатки. Я сказал, говори, юнец. Мне плевать, какого ты звания и службы, ну! Было сообщение. Ординатору сказали об опасных террористах. Резина, что-то более... Ну, вы понимаете. Эй! Может быть, мы уже поедем? Секунду. Сопля. Сказал он и вонзил клинок в подбородок мальчишки, уже не будучи уверенным в том, что тот еще жив. Как же все случайно удачно вышло, да? Вытирая клинок, Девлин встал и увидел, как Красный собирает конфискованные вещи, заодно и скручивая с руки ординатора отпирающий механизм ЭБК. Вы все взяли, что хотели, Красный? А заберу я, пожалуй, это себе, а? И с этими словами Расти первым снял с перчатки блокирующий универсальный ключ для доступа к любой экосистеме столицы и убрал за пазуху. Вам же оно не к надобности, верно? Вы же не затеяли это все, чтобы... Абсолютно нет. И хватит уже меня во всем обвинять, сказал Красный и поднялся. Зиминский, не желая тратить время на уговоры, завел мобиль, и этого оказалось достаточно, чтобы все тут же заняли свои места внутри. Ну, кто-нибудь что-нибудь понял? Нет, но я думаю, нужно быть полным идиотом, чтобы счесть все случившееся случайностью. Так не бывает. Последний раз это точно придумал не я. Знаете, что пугает? Пусть я без веретальника, но он, кажется, не врет. Как мерзко чувствовать себя фигурой, а не игроком. Не знаю, что это было, коллеги, но сочту это явным знаком. Знаком к чему? К тому, что нам надо притворять в жизнь наш план немедленно и заканчивать с этим раз и навсегда, пока мы совсем не потеряли себя. По прибытию я немедленно закончу с моим фаворитом. А я спущусь в логово. Ну, тогда я, наконец, пойду на охоту.